Беседы с Владимиром Хорошевым. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Самая необходимая наука – это наука забывать ненужное. Так говорил древнегреческий философ Антисфен, современник и последователь Сократа. Сегодня в нашей программе спешу вам ответить о роли воды в организме человека. Наши дети станут взрослыми. Не мешайте им мечтать. С вами Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан и спасший там сотни человеческих жизней, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад встрече с вами. Социологи установили, что подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, двое из трех мужчин тут же бросают ее обратно на ковер, чтобы дать пылесосу еще один шанс. Вот такие они, эти мужчины. И совершенно бессмысленно пытаться их переделать, заставляя брюки вешать не на дверь, а на, ну хотя бы на стул в комнате. Нет-нет, речь вовсе не о том, что это правильно или неправильно. Речь о том, что среди мужчин бытовая неаккуратность распространена гораздо шире, нежели среди женщин. Зато женщины хуже разбираются в автомашинах. И вот что говорят по этому поводу в нашем народе. Девушка на иномарке в автосервисе. Механик спрашивает ее: «И что же случилось с вашей машиной?» Да дергается она почему-то, когда трогаешься и, не проехав километра, глохнет. После этих слов девушка слегка пнула колесо своей машины. Механик открывает капот, а под ним записка, приклеенная жвачкой. «Жена у меня не в ладу с мозгами, и ездить она не умеет. За ремонт я платить не буду». И подпись: «Муж». Механик для виду в подругах что-то в двигателе, закрывает капот и говорит: «Извините, но помочь я вам ничем не смогу. Вам нужно ехать в другой автосервис». Женщина с явным раздражением: «Ну что за ерунда такая? Уже в четвертом автосервисе отказывают». К чему это я все рассказываю? Да к тому, чтобы мы с вами поняли. Мы очень разные, мужчины и женщины. И большинство из нас, ну никак этого понять не желает. А ведь в этом кроются многие наши беды. Очень многие. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Пишет Евгения из Рязани. Здравствуйте. Мне очень хотелось бы получить вразумительный ответ. Сколько же человек должен употреблять воды, чтобы не навредить себе? Врачи отвечают по-разному на этот вопрос. Судя по вашим прежним выступлениям на Радио России, где вы вели свою авторскую радиопрограмму, поняла, что вы опытный врач. Потому-то и прошу я вас ответить на этот вопрос. Еще хочу спросить, что лучше, переизбыток жидкости в организме или недостаток ее? Спешу вам ответить о роли воды в организме человека. Человеческий организм нуждается в поступлении жидкости извне, имеется в виду здоровый человек в умеренном климате и обычных неэкстремальных условиях. Примерно около 2 литров в сутки. Не единожды врачи и физиологи, да и не только они, подсчитывали, сколько выпивается обычными людьми в течение обычного дня чая, морса, минеральной воды, кофе и даже бульоны, супы к этому плюсовали. И что же получалось? А получалось всего-то около 1 литра 200-300 миллилитров. А это, уверяю вас, много меньше нормы. Что же лучше, не допить или перепить? Чем грозит недостаточное или избыточное употребление жидкости? Стоит нашему организму ощутить недостаток воды, и сразу же нарушаются процессы выработки гормонов и ферментов, процессов пищеварения и кроветворения. Без воды организм не в состоянии поддерживать постоянную температуру тела. Вода создает условия правильного протекания биохимических реакций в клетках организма, обеспечивает выработку смазки для наших суставов, помогает избавляться от вредных веществ, шлаков, выводя их через потовые железы кожи, через почки, легкие и толстую кишку. Когда человек потеет, дышит, мочится, то теряет около 2 литров воды в день. Особенно важно выпивать свою жидкостную норму женщинам. Женская физиология обязывает основательно промывать мочевыделительную систему, чтобы избежать воспаления мочевого пузыря. Организм, теряя жидкость, как бы это поточнее выразиться, усыхает. Кожа наша становится дряблой, связки и сухожилия утрачивают эластичность, а мышцы слабеют. Нередко нехватка воды в организме проявляется состоянием растерянности, неуверенности в себе, заторможенностью, ухудшением памяти и снижением внимания. Ну и, конечно же, такого рода дефицит, я имею в виду дефицит воды, проявляется запорами. Врачи-неврологи и нейрофизиологи не без основания полагают, что недостаточное поступление воды в организм человека способно вызвать головную боль, повышенную утомляемость и затруднения в сосредоточении внимания. Объясняется это тем, что наш с вами головной мозг на 3/4 своего объема состоит из жидкости. Для сравнения, костная ткань состоит из воды примерно на 20%. То есть, чем выше организация биологической ткани, тем выше ее потребность в воде. Не просто так врачи советуют начинать утро со стакана чистой воды, настоятельно рекомендуя исключать еду в сухомятку и всегда запивать соленую пищу водой. На мой взгляд, воду следует пить не вместе с едой, а незадолго до еды, скажем, за полчаса, и в любое время между приемами пищи. Не спешите пить сразу же после еды, ну хотя бы час. А теперь информация научного плана. При потере жидкости менее 2% от массы тела, это примерно литр-полтора, человек ощущает жажду. При утрате 6-8% впадает в полуобморочное состояние. 10% начинаются галлюцинации, нарушается процесс глотания. Потеря 10-20% опасна для жизни. Без воды человек может прожить всего несколько суток. В среднем мы с вами выпиваем 1,5-2 литра жидкости в день. Трудно посчитать, сколько наш организм получает ее с фруктами, овощами, сливочным маслом и другими продуктами. Скорее всего, около полулитра. Например, хлеб на 36% состоит из воды, а картофель едва ли на 70-80%. Но иногда мы выпиваем и более 2 литров воды. В жару, после сауны, бани, после тяжелой физической работы или интенсивных спортивных занятий. Скажем, игры в шашки, шахматы. Шучу, конечно. Это нормально. Во время болезни надо пить как можно больше. Ведь именно вода выводит из наших организмов токсины, шлаки. Если в инструкциях по применению того или иного лекарства нет каких-либо особых рекомендаций, то старайтесь запить его стаканом воды. Это примерно 200 мл. Некоторые ученые-врачи рекомендуют пить жидкость в течение всего дня маленькими порциями, по 2-3-4 глотка. А кто-то находит, что это заблуждение. Врачи-урологи советуют, пить надо столько, чтобы моча была не очень концентрированной, иначе возрастает опасность камнеобразования в мочевыводящей системе. Здоровому человеку вполне достаточно 1,5-2 литров воды в день. При почечной недостаточности пить надо больше, чтобы вывести все шлаки менее концентрированной мочой, но большим ее количеством. К слову сказать, в жарких странах гораздо чаще встречается почечно-каменная болезнь, нежели в странах с холодным и умеренным климатом. Так что летом, когда тело усердно потеет, пейте больше воды. Большинство врачей полагают, что мы чаще недопиваем воды, чем перепиваем. Не бойтесь пить. Все, что окажется лишним, наш организм выведет. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Чернявской Елены Дмитриевны из Владивостока. Здравствуйте. У меня есть сын. Ему 11 лет. Замечательный мальчик растет, добрый, отзывчивый. Но вот что меня беспокоит в нем, как бы точнее сказать. Он постоянно о чем-то мечтает. Постоянно витает где-то далеко. сядет на скамейку и мечтает. На мой вопрос, где он витает, лишь смеется. Если бы только знала, мам, как далеко и в пространстве, и во времени я сейчас только что был. Говорил о том, что в мечтах своих был и могущественным Чингисханом, и умным храбрым князем Александром Невским, и, да одним словом, кем он только не был. В другую галактику он в мечтах летал, и по странам Полинезии путешествовал. Не раз наблюдала, как он разложит атласы и карты на столе в зале или просто на полу и ползает по ней, как по морям, горам и странам. Это было и когда ему было 7-8 лет, и сейчас тоже. Очень много сын читает о странах, о самых разных народах мира. Он всей душой гордится, что были и есть такие люди, как Руал Амундсен, Василий Головнин, Семен Дежнев, Федор Конюхов, знает их биографии, развесил в своей комнате их портреты. И я, как видите, теперь тоже все об этих путешественниках и мореплавателях знаю. А оно мне нужно? Мне бы хотелось, чтобы сын стал нефтяником или депутатом, хотя бы областного значения. И при любом удобном случае я ему об этом говорю. Хочу, чтобы он жил ни в чем не нуждаясь, чтобы в семье его будущей был достаток, свойственный депутатам-нефтяникам. Как сделать так, чтобы мальчик перестал витать в мечтах? Такие послания мною уже не раз были получены. Пишут мамы и папы, бабушки и дедушки, обеспокоенные фантазиями своих детей и внуков. А им, родителям и прародителям, хочется некой жизненной конкретики, чтобы их дети и внуки мечтали просто и конкретно стать, например, депутатами, политиками, юристами, дизайнерами, музыкантами, врачами на худой конец. Наши дети станут взрослыми. Не мешайте им мечтать. Друзья мои дорогие, не мешайте своим детям фантазировать. Не мешайте им играть. Именно с этих слов я и начну говорить с вами на эту тему. Игры занимают в жизни ребенка самое что ни на есть главное место. Играя, ребенок решает поставленную перед ним самой природой задачу. Задачу разностороннего развития. Вот на что хочу обратить ваше внимание. На прямую связь детской игры с работой воображения его. Объект игры существует исключительно в детском воображении, но всегда включает в себя окружающую его реальность. Но реальность, адаптированную к игре воображения с помощью собственной фантазии. Способность быстро изменять объект игры с помощью собственной фантазии дает ребенку ощущение всесильности над предметом игры, развивает притягательность к свободной деятельности, формирует новые побудительные мотивы к активности. Пока в игре, а по мере взросления и в жизни. Дети ведь играют не потому, вовсе не потому, что они дети, а потому, что детство им для того и дано, чтобы они играли. Само предназначение детства как раз и заключается в том, чтобы дать ребенку развиться, не входя в прямое, нередко чрезмерно жесткое для ребенка общение с действительностью, но в то же время и не слишком отодвигая его от реальности. Игры как раз и являются той формой психической и физической активности, в которой лучше всего разрешаются установочные задачи детства. До той поры, пока продолжаются игры, и детство продолжается. Вся направленность детства и определяется именно тем, чтобы создать возможность присутствия игры. Очень важна роль взрослых, особенно родителей и педагогов, в поощрении детей к мечтам. Ведь мечтая, каждый из нас творит свое будущее. Почему лишь 8 из 100 родившимся в семьях, где хотя бы один из родителей имел приязнь к спиртным напиткам, удается избежать участи пьяницы, а 92 из сотни ими становятся? Рано или поздно становятся. Да потому что в семьях, где есть алкоголики, детям не до фантазий. Они, эти фантазии, быстро губятся мутным взором родителя-пьяницы, приземленностью бытия, матом и рукоприкладством, бытующим в семейном укладе. Одним словом, редко кому удается вырваться из удушающей атмосферы бытия, пропитанного парами алкоголя. Вот-вот, всего лишь тем 8 из 100, и удается. Вывод очень прост. Ни в коем случае не препятствуйте своим детям мечтать, фантазировать. И тогда они, наши дети, достигнут много большего в жизни. Гораздо большего, чем если их ограничивать в фантазиях, в играх. Мы сами лепим и планируем свою жизнь. И чем ярче, чем насыщеннее будут эти планы, тем интереснее будущее, тем сильнее мотивация к достижению интересной жизни. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю, www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.